Глава 20. Вокруг залива. Вопросов у меня действительно накопился целый воз и маленькая тележка, так что я даже не знал, с которого начать. По мини-карте я заметил, что четверка бойцов первого легиона запрыгнула в следующие две машины, поэтому все же решил сперва выяснить все детали нашей текущей миссии. Подозреваю, не ради покупки моего сканера фракция направила три таких броневика в далекий город к базе Гекхо. Водитель Пересвета при этих моих словах весело рассмеялся. Да и Иван Лазовский тоже не сдержал улыбки. Конечно, нет. Дипломат находился в благодушном настроении и решил подробно ответить на мой вопрос. Нашей фракции удалось продать Гекхо крупную партию товаров. В основном легированная сталь редких марок, металлопрокат, высокопрочное стекло. «Палладий в слитках!» — встрел в разговор механик-водитель 54 уровня по имени Вадим. Но тут же замолк и стушевался под грозным взглядом дипломата. «Да, и палладий тоже», — подтвердил Иван Лазовский после долгой паузы. «Вообще-то отправка драгоценного металла с этим конвоем считалась большим секретом, но, судя по всему, вся фракция в курсе. Всего везем 60 тонн груза на 55 тысяч кристаллов. На данный момент это самый крупный заказ наших товаров. Большая удача для нашей фракции, но и огромная ответственность. Предоплату за товар наши сюзерены уже внесли, так что теперь дело чести для нашей фракции доставить груз покупателю». «А морем не проще было?» — удивился я. «Всего-то дел — доставить груз до складов Гекхо при пирсе». Иван Лазовский невесело усмехнулся и отрицательно помотал головой. «Не все так просто. Видишь ли, комар, как бы тебе объяснить? Гекхо — это многочисленная космическая раса, но по своей структуре их общество весьма неоднородное. У Гекхо огромное множество всевозможных лидеров разных уровней. Каждый вроде как командует группой или племенем. И между различными лидерами и группами отношения не обязательно доверительные и теплые. Так вот, те гекхо, которые отвечают за пирс на античном пляже, и покупатели товара...» Мой собеседник запнулся, подбирая слова. «Я понял, в этом плане у гекхо все как у людей. И если инопланетяне решат выгрузить контейнеры со слитками платины в лагере арабских беженцев где-нибудь в Европе, то нет никакой гарантии, что ценный груз будет доставлен этими беженцами, скажем, в Северную Корею, хотя и там живут люди». Дипломата мой пример явно позабавил. Он даже рассмеялся. «С Гекхо не настолько безнадежно, как в твоем примере. Но общую идею ты понял правильно. Морем было нельзя. Вот и приходится нам вести ценный груз вокруг залива через три нейтральные ноды. 46 километров в каждую сторону по болотам и лесам. Кстати, для наших пересветов это первое серьезное испытание. До этого ездили уже несколько раз на грузовиках попроще, но тогда и товара было на порядок меньше, и не такого ценного». Дипломат замолчал, так как впереди на дороге появился человек в маск-халате. «Союзник», — определил я по зеленой метке на карте. «Разведчик из первого легиона», — конкретизировал я информацию, когда мы подъехали ближе. Наш водитель встречающего узнал, заулыбался, опустил бронестекло со своей стороны и остановился. Приятели обменялись рукопожатиями, и разведчик протянул водителю планшет. «Вадим, держи маршрут! В целом совпадает с прошлым рейсом. Лишь перевал скал Гарпий закрыт из-за обсыпающегося склона. Крюк придется сделать километра три. Отметили объезд на карте, проверили дорогу по всей длине, расчистили в паре мест упавшие деревья, валун, на котором ты застрял в прошлый раз, тоже откопали и откатили». Тут разведчик увидел сидящего рядом с водителем Ивана Лазовского, вытянулся по струнке и поспешил отчитаться. «Товарищ заместитель руководителя, вчера поздно вечером в районе 22:40 при наблюдении за космопортом Гекхо нами был замечен армейский джип земного типа. Двигался к базе Гекхо с севера по примыкающей грунтовой дороге. В нем находилось 4 представителя фракции H1. Дипломат, водитель и 2 телохранителя. Наши бойцы выдавать свое присутствие не стали и машину беспрепятственно пропустили». «И правильно сделали. Полагаю, это китайцы ехали извиняться перед нашими общими сюзеренами за поставленные некачественные сенсоры для охранных систем. Чувствую, ставят им Гекхо пистонов». Водитель и его приятель дружно прыснули от смеха, но дипломат остановил их неуместное веселье. «Не вижу тут ничего смешного. Китайцы учтут и быстро исправят недочеты в своих системах. Но даже этот случай поставки брака не умаляет того факта, что фракция H1 существенно опережает нас по технологиям в области полупроводников и электроники». Разведчик посерьезнел и, приложив ладонь к шлему, пожелал нам счастливого пути. Наш пересвет рванул дальше в густой туман. Минуты через три Иван Лазовский, проводив взглядом какой-то кривой покосившийся ствол, прокомментировал специально для меня. «Только что пересекли границу, выехали на нейтральную территорию. Стратегически важная для нас нода. Побережье моря и кратчайший путь к базе сюзеренов. А там и торговля, и новые технологии, и космопорт, и общее развитие. Вообще, нашей фракции очень повезло, что база Гекхо оказалась относительно недалеко, и мы наладили с этой высокоразвитой расой торговлю. Даже не представляю, как бы мы выкручивались в этом непростом мире без полученных от сюзеренов технологий. Восприятие повышено до 21. Это короткое проскочившее перед глазами сообщение заставило меня встрепенуться. Как? Откуда? Я проверил таблицу характеристик своего комара и убедился, что восприятие действительно поднялось на единичку. Хотя, помнится, вчера во время физподготовки ассасин Светлана говорила, что любую характеристику можно усилить, и что первое улучшение бывает после 8 часов интенсивного использования связанных с характеристикой умений и навыков. Получается, что я уже 8 часов самым активным образом задействую свое восприятие. Круто! А между тем дипломат, покрутив настройки своей навороченной рации, передал на первый форпост сообщение об увиденных разведчиками представителях фракции «Хуман-1», после чего выключил рацию и продолжил беседу со мной. Неофициально, нода, по которой мы сейчас едем, наша фракция уже считает своей и даже название присвоила — Карелия, из-за схожего климата и ландшафта. Она граничит сразу с тремя нашими территориями. Столицей, Желтыми горами и античным пляжем. Тут постоянно находится несколько наших разведгрупп. Часто прочесывают местность наши боевые отряды, да и геолог фракции Михалыч тоже где-то здесь сейчас работает. Организованных противников тут нет. Из опасности только крупные стаи волков-людоедов, матерые медведи-одиночки уровня 100+, да ядовитые змеи в очень большом количестве. Но вся эта живность не помешает, когда наша фракция решит основать тут базу. Но тогда почему это до сих пор не сделано? Особенно, если нода Карелия так важна для нас. Комар, у нас во фракции менее 1500 человек. И на все направления сил откровенно не хватает. Страшно подумать, но у нас сейчас в среднем лишь один более-менее способный держать оружие охранник на 2 квадратных километра территории. И едва хватает бойцов держать внешнюю границу. Из-за этой нехватки людей то там, то сям случаются прорывы противника, а вражеские разведчики могут неделями оставаться незамеченными. Сам знаешь. А потому дальнейшая экспансия, растягивание коммуникаций, расширение территорий и границ для нас представляют огромный риск. Я понуро опустил голову от таких тревожных известий. Нет, я и раньше понимал, что людей у нас не так много, но даже приблизительно не представлял масштабы проблемы. Видя мое удрученное состояние, дипломат постарался меня приободрить. «Не переживай, комар. Где-то через пару недель, если ничего непредвиденного не случится, мы разовьем ноду античный пляж до 2 уровня, после чего сможем ввести в игру еще 174 игрока. Но это, правда, в том случае, если успеем построить под куполом 2 новых кукурузины. Но я надеюсь, что все пройдет гладко и в срок, как в реале, так и в виртуале. Тогда ситуация с людьми улучшится, и сразу после этого я поставлю перед Радугиным вопрос о строительстве нашей базы в Карелии. Я и раньше предлагал двигать экспансию не в сторону Восточного болота, а сразу сюда. Но тогда оказался в явном меньшинстве. Все остальные руководители фракции проголосовали за захват Восточного болота, где была обнаружена нефть. К тому же нода, Восточное болото, граничит с территорией темной фракции, а потому очень важно было занять нефтеносные месторождения раньше противника и укрепиться на этих территориях. Возможно, мои коллеги были правы. Вон нефтеперерабатывающий комплекс на днях уже запустили. Сразу топливом себя обеспечили, и теперь можем посылать технику в далекие рейсы. Навык картография повышен до 30 уровня. Навык сканирования повышен до 22 уровня. Я проводил взглядом проплывшие перед глазами системные сообщения. Неплохо, неплохо. Определенно, мне очень повезло, что меня взяли в далекий рейс за 3 ноды. К концу поездки, подозреваю, Я только на картографии заработаю один, а то и два новых уровня. Но мне все же хотелось бы услышать от заместителя руководителя фракции объяснение всех тех странностей с моим распределением на патрулирование. И я задал этот вопрос высокому начальнику. «Видишь ли, Комар?» Я снова почувствовал, как дипломат начинает усиленно подбирать слова, словно боясь болтнуть лишнего. «Мы давно подозревали, а с недавних пор фактически уверены на 100%, что среди членов нашей фракции есть те, кто работает на темную фракцию. Иначе трудно объяснить ряд провалов в разведывательных и боевых операциях, а также удивительную осведомленность противника о наших секретных разработках и переговорах с соседями». Видя недостаточное понимание на моем лице, дипломат уточнил. «Да, Комар, тут суровый мир. К тому же на кону стоит слишком ценное выживание всего человечества, а потому с пленными работают по полной, вытягивая любыми методами всю информацию. Да, это жестоко, но и противник тоже не церемонится с нашими попавшими в плен бойцами. И вот среди бесполезного потока информации на допросах иногда всплывают удивительные вещи. Например, еще до окончания строительства на Прометее батареи 152-мм гаубиц противник уже знал не только об этом строго засекреченном производстве, но даже точное место, куда эти гаубицы будут поставлены. Ничего себе. Я даже присвистнул от удивления. Такая осведомленность противника действительно говорила об утечке информации. Причем далеко не каждый игрок фракции H3 мог обладать такими сведениями. Есть еще один повод насторожиться. Среди наших игроков с недавних пор муссируются странные слухи, что темная фракция быстро набирает силу. Уже сейчас на голову превосходит нас в технологиях, и очень скоро сопротивление ей станет бесполезным. Что наши дни сочтены, все наши ноды будут захвачены, и вскоре войти в игру, искажающую реальность, мы больше не сможем. Но якобы те наши игроки, кто успеет переметнуться на сторону темной фракции и своими действиями заслужить признание, получат убежище и даже смогут выйти из верткапсулы не под куполом, а в другом месте, после чего сменить сторону и играть за темную фракцию. «Да, слышал такое пару раз от ребят». Наш водитель зло скрипнул зубами и стиснул на руле ладони с такой силой, что костяшки на руках побелели. «Все наши прекрасно понимают, что такие упаднические мысли вовсе не свои, что это вражеские маги таким способом смуту наводят. Дешевая пропаганда в духе фашистского «Рус, сдавайся, в плену сытно и безопасно». Знаем из истории, что случилось с теми, кто повелся на подобную агитацию врага. У меня вот прадед в 41-м попал в окружение под Киевом и сдался немцам. Его наряду с сотнями тысяч других пленных замучили в концлагере». На этот раз дипломат не перебивал водителя и дал ему выговориться, после чего продолжил свою мысль. «Так уж сложилось, Комар, что ты нахамил Ленгу, Тумор Анхулафину, при большом скоплении народа то ли факи ему кидал, то ли голую задницу демонстрировал. Тут разные версии до меня доходили. Затем ты как-то особо заковыристо его обозвал, намекая на дряхлость и немощность этого мага. Говорил, что его магия — полный отстой, и ты легко с ней справился. А до этого оскорбил его внучку, раздев догола и отобрав у нее одежду и ценный визор». «Что? Да я и десятой части не совершил из того, что тут сказано!» «Комар, это уже не важно, совершал ты этого или нет. Я доношу тебе историю в том виде, в каком ее пересказывают наши бойцы. Именно в таком виде, поверь, ее слышали и наши противники. А ведь Лэнг Тумор Анхулафин — очень важная шишка в иерархии темной фракции. У себя на родине он кто-то вроде члена правящего Триумвирата. А потому старый маг не может просто закрыть глаза на произошедшее и делать вид, что ничего такого не было. Его просто свои не поймут. Позиции правителя пошатнутся. Кроме того, как и у любого статусного игрока, у него есть показатель авторитет. И ты своими действиями его изрядно подпортил. А теперь сложи всю эту информацию вместе и сам скажи, что ты делал в лесу на развилке». Думал я совсем недолго и дал развернутый ответ. То, что я работал живцом, мне было понятно сразу. Но едва ли предатель стал бы захватывать меня сам. Скорее, он просто передал бы на ту сторону информацию, где меня можно перехватить. И получается, что на мне проверяли уровень доступа к информации у того, кого подозревают в предательстве. Для всей фракции я отправился на античный пляж. Немногие более осведомленные получили информацию, что меня высадят на развилке. И уж совсем единицы избранных знали, что я поеду с караваном грузовиков на базу Гекхо. «Стоп, стоп!» — перебил меня Иван Лазовский. «Все верно в твоих рассуждениях, только про караван уже лишнее. Это была моя личная спонтанная импровизация взять тебя с нами. На самом деле за тобой вскоре должен был приехать Дмитрий Желтов и отвезти обратно в столицу. А твоя высадка в лесу объяснялась необходимостью задействовать изыскателя для сканирования территории и определения границ системы затопленных водой пещер, которые мешают строительству». Весьма натянутая причина, на мой взгляд. Да кто поверит в такую чушь? Но следующие слова дипломата опровергли мои сомнения и недоверие. «Эти подземные каверны с водой действительно существуют. В них даже живет какая-то опасная живность, которая позавчера схарчила группу наших землекопов, рывших котлован. Так что твое направление туда должно было выглядеть естественным. К счастью, осведомитель темной фракции не входил в группу посвященных и оказался из рядовых игроков фракции. Поэтому вражеская диверсионная группа напала на автобусик, перевозивший бойцов на патрулирование. Мы были к этому готовы. Второй легион подоспел быстро и не дал никому из противников скрыться.